В октябре 1957 года газета «Попросту», что в переводе означает «говоря правду», ставшая первым голосом реформаторов, была закрыта властями. Когда студенты Варшавского политехнического института в знак протеста вышли на улицы, полиция встретила их дубинками, и в столице три дня продолжались волнения. Гомулка начал процесс чистки в рядах правящей коммунистической партии, известной как Польская объединенная рабочая партия. Была исключена почти пятая часть ее состава. В церкви тоже повеяло холодком. Летом 1959 года полиция неожиданно появилась в Ясногуре, в национальной святыне, занимавшей в детстве будущего папы столь видное место, и изъяла печатное оборудование, на использование которого отсутствовало разрешение. У кардинала Вышинского, обратившегося с речью к толпе, выхватили микрофон. Предмет религии опять исключили из школьной программы. Целью развернувшейся кампании являлось ослабление влияния церкви и усиление государственной власти и партийной идеологии. Занимаемое Карелем Войтылой положение со всей неизбежностью вынесло его в первые ряды оппозиции. 22 марта 1959 года он читал проповедь для юристов в Доминиканской церкви Кракова, спустя три дня для врачей. Биограф Тед Шульц нашел письмо, написанное архиепископу Краковскому 23 марта неким Виктором Банецки, который, являясь членом партии, утверждает, что епископ Войтыла подстрекал его к нарушению закона. В доказательство он описывает дни медитации, организованные епископом для юристов, врачей, учителей и молодежи. Организация подобных мероприятий способствует искусственному разделению общества на верующих и неверующих, нарушая тем самым социально-политическое единство местного общества. Сохранившийся документ позволяет лучше понять, как сложно было действовать в обществе, где жизнь во всех ее проявлениях воспринималась исключительно как противостояние двух грозных противоборствующих систем. Далее автор письма продолжает. Подобная деятельность усиливает разделение жителей города, работающих в государственных учреждениях, на верующих и неверующих. Она искажает общественное мнение, подталкивая людей к тому, чтобы они больше ценили мнение врача, который является католиком, пекущимся о благе и просвещении Родины, или учителя, который опускает наиболее болезненные вопросы в утвержденных правительством учебниках, чем мнение их неверующих коллег. Ответ Войтыла, написанный архиепископу, звучал твердо. «Не могу считать это обвинение обоснованным, потому что закона, запрещающего священникам и епископам проводить обычную пасторскую работу, не существует. Моя деятельность, равно как и деятельность, мною поддерживаемая, о которой упоминается в письме, являются непосредственной частью пасторской работы. За этим случаем ничего не последовало. Однако Кароль Войтыла был взят властями на заметку». «С того времени, как епископ Войтыла занял свой пост в Курии, — пишет Банецки, — деятельность, направленная против законов со стороны определенных представителей краковского духовенства, усилилась. Ответственность за это мы возлагаем на епископа Войтылу». Жизнь Кароля Войтыла проходила на фоне таких исторических событий, что невольно возникает соблазн взглянуть на нее как на серию захватывающих красочных картин, как на историю действия, которое разворачивается в галерее, на фоне полотен старых мастеров, которые окружали его в Ватикане. До этого момента он являлся фигурой, хотя и действующей, но творящей на периферии, эдакий брейгелевский пахарь, ответственно обрабатывающий свою борозду, в то время как икар падает с неба. Но постепенно он перемещается к центру событий, направляя общее движение своим все более деятельным присутствием. В 1950 году, положившем начало новой декаде, Войтылов нанес первый серьезный удар в той схватке, которая принесет ему настоящий успех. Полем битвы стал промышленный пригородный район Новогута, Новая Работа, который являлся частью епархии архиепископа Кракова. Этот район вырос вокруг сталелитейного завода имени Ленина, строительство которого в 1949 году начало коммунистическое правительство на месте деревни, расположенной в нескольких милях от Кракова. Поблизости не имелось ни сырья для сталелитейной промышленности, ни свободной рабочей силы. Решение было принято с единственной целью – создать новый индустриальный пригород с величественным пролетариатом, который впоследствии поглотит весь Краков. Это место, по словам путеводителя-туриста, представляло собой море из серого бетона, образец сталинской архитектуры. Высотные дома, в каждом из которых располагалось по 450 квартир, спроектированы так, что между ними не было прямых проходов. Если вам хотелось навестить соседа, живущего поблизости, то приходилось спускаться на лифте до первого этажа, а затем подниматься на другом лифте. Кто мог подумать, что Новогута сможет взять верх над отличавшимися изяществом и красотой соседними районами? Понять трудно, однако таков был план. И как часть стратегии социального развития решили не строить в этом районе ни одной церкви. До тех пор, пока люди прибывали в Новогуту для работы на сталелитейном заводе, план действовал. Население пригорода неуклонно росло и достигло 200 тысяч человек. Коммунистические лидеры не учли, что в большинстве своем приехавшие работать являлись выходцами из деревни, набожными католиками. Вместо того, чтобы стать авангардом пролетарской революции в соответствии с планами коммунистов, они составили ядро активной католической оппозиции. Их недовольство сконцентрировалось на официальном отказе властей строить новую церковь. В старой деревеньке, исчезнувшей под бетонными громадинами Новогуты, была маленькая церквушка, которая сохранилась, однако для увеличившегося населения она оказалась слишком мала. К тому времени, как Войтылу назначили епископом, была подана официальная петиция в правительство на разрешение строительства церкви в Новогуте, и развернувшаяся в связи с этим кампания стала больным местом в отношениях между церковью и государством почти на два последующие десятилетия. Епископ Войтылов встал во главе движения. В канун Рождества 1959 года он проводил ночную мессу в открытом поле на окраине Новогуты. Эффект был сильный, поистине театральный, настоящая иллюстрация его интуитивного понимания того, как можно использовать эффективность католического ритуала в политических целях. Выбрав для проведения торжественной церемонии столь унылое место, он оживил в воображении собравшихся величественные образы рождественской истории. Прихожане почувствовали, насколько обездоленными и отвергнутыми оказались они из-за того, что власти запретили строительство церкви. И вот холодной ночью, в такой же обстановке, что и 2000 лет назад при появлении первых христиан, епископ дает им утешение, повествуя о младенце Христе, родившемся в хлеву в яслях, ибо в гостинице для него места не оказалось. Такие рождественские мессы в Новогуте стали проводиться ежегодно и приобрели особое символическое значение, привлекая тысячи новых участников.